Мы друг друга любили и о счастье мечтали, две души на земле так были близки. Но от этого чувства, что все так поменяло, мое грустное я сгорает внутри, горит от любви. Одна тысяча миль, расстояние влюбленных, расставание для тех, кто умеет любить. Одна тысяча миль той любви побежденной, того нежного чувства, что умели дарить. Что терзает тебя и меня изнутри, слишком долго нить твоих снов и мечтаний, разгораясь во мне, гаснут дали, гаснут дали. Одна тысяча миль, расстояние влюбленных, расставание для тех, кто Любви побежден.